Издательство АСТ. Луиза Немова. «Бегущие к свету. По ту сторону личности». Как дрессировать архетипы, дружить с тенью и выгуливать нарцисса. Вступление. А вы точно знакомы с человеком в зеркале? Отношения между книгой и читателем начинаются с обоюдного поиска. Книга ждет читателя, который нуждается именно в ней, а читатель ищет книгу, которая сможет ответить на его вопросы. Эта книга написана для тебя, если ты всегда чувствовал, что в тебе существуют потайные комнаты и подземелья, которые желают быть исследованными. Ты хочешь найти и принять настоящего себя, но не знаешь, как это сделать. Тебе сложно проявлять сочувствие к себе, выдерживать конфликты и быть за себя в любых ситуациях. Ты часто ругаешь себя за несоответствие социальным идеалам и страдаешь от чувства недостаточности. Ты испытываешь стыд и скованность, когда нужно озвучить и отстоять свои потребности. Твои взаимоотношения с людьми носят повторяющийся характер, заставляя тебя снова и снова проживать болезненные чувства. Ты испытываешь проблемы с выражением агрессии, нарциссических потребностей или с просьбами о помощи. Ты чувствуешь, что социальная тревожность и страх общественного мнения мешают реализовать настоящий потенциал. Ты готов снять внутренние блокады, вернуть потерянные части своей личности и обрести ощущение целостности. Я бы очень хотела прочесть эту книгу лет 10 назад, но ее тогда не существовало. И мне пришлось ее написать. В ней содержится опыт сотен людей, и я благодарна каждому человеку, который приоткрыл для меня завесу своего бессознательного и позволил прогуляться по своим внутренним садам. Каждая страница соткана из чьих-то переживаний, противостояний, душевных порывов, открытий и надежд. Долгие годы я верила, что приобрести чувство целостности и заполнить внутренние пустоты можно с помощью другого человека, социальных и карьерных успехов и, конечно, бесконечного саморазвития. Сейчас я точно знаю, что ощущение собственной недостаточности – это не нехватка чего-то извне, а недостаток знания о себе. То, что человек знает о себе, его осознаваемое «я» – всего лишь непримечательный дом, который скрывает под собой настоящее подземелье, населенное самыми разными образами, чувствами и желаниями. Единственный способ узнать себя – спуститься в это подземелье и тщательно его изучать, подобно настоящему исследователю, который не имеет предрассудков. Есть области человеческой души, скрытые особенно тщательно. Они становятся такой терра инкогнито, которую населяют потенциально угрожающие создания. Но если исследователь достаточно смел и решителен, то он сможет не только осветить эти территории, делая бессознательное сознательным, но и подружиться со своими внутренними монстрами. Отнеситесь к ним с любопытством, не бойтесь их неожиданных проявлений. Хищные или слабые, соблазнительные или омерзительные, любимые или отвергаемые – все эти стороны вашей личности ждут вашего решения познакомиться с ними. И если вы хотите узнать себя по-настоящему, встретиться со всеми своими гранями и познать их истинную природу, то неплохо было бы иметь в руках какую-то карту. Согласны? Внутренний мир каждого человека уникален, обладает своими особенными рельефами и населен уникальными обитателями. Эта книга – лишь набросок карты – ваш карманный путеводитель по витиеватым тропам психики. Безусловно, психическое пространство каждого человека уникально, обладает своими особенными рельефами и экосистемой. В книге изложены самые основные и общие для всех маршруты, чувства и явления, которые встречаются на пути самопознания. Человеческая природа многослойна, а самые интересные слои, как правило, труднодоступны. Поэтому значительная часть этой книги посвящена работе с тенью, которая поможет слушателю в изучении самых темных областей его личности. Также мы уделим особое внимание чувству стыда и всем его проявлениям, ведь именно он является ядовитой завесой на пути к вашему истинному «я». Если бы я знала об этом раньше, то не принимала бы свою стеснительность за неизменную черту личности, и знала, как именно нужно себя поддержать, когда возникает желание спрятаться от всего мира. А главное, я бы знала, что именно в такие моменты прятать себя нельзя. После снятия постыдной вуали вам откроются ваши отвергаемые и очень важные аспекты личности, которые очень ждут встречи с вами. Настало время перестать подавлять их, отнестись с вниманием и бережностью, вбирая в себя их ресурс. Когда ты следуешь по пути честного самопознания, то тебе точно нужны настоящие друзья, которые сделают твою дорогу ясной и светлой, и они к нам обязательно присоединятся. Мощные древние архетипы будут для вас путеводными образами, к которым можно обратиться за поддержкой и советом. С их помощью вы откроете самые магические и архаические области вашей психики. А в конце нашего путешествия вас ожидают самые могущественные наставники и части вашего бессознательного – анимус и анима. Кто они? Почему вы искали их всю свою жизнь? И какие дары они для вас приготовили? Это вы узнаете позже, когда дойдете до их владений. А я хочу пожелать вам приятного, познавательного и трансформирующего путешествия. Я надеюсь, что эта книга станет для вас настоящим другом. В добрый путь, исследователь!